Орфея, Мейн-стрит, 21 февраля 1994 года, спустя две недели после пожара. Подойдя к зданию будущего кафе «Афина», Тед Тененбаум обнаружил, что на улице его поджидает Гордон, вышагивает взад-вперед по тротуару, чтобы согреться. «Тед, как я вижу, вы самовольничаете», — заявил он вместо приветствия. Тененбаум не сразу понял, в чем дело. «Я вас не совсем понимаю, господин мэр. Что случилось?» Гордон вынул из кармана пальто листок. «Я дал вам список фирм для строительных работ, и вы ни в одну из них не обратились». «Это верно», — ответил Тед Тененбаум. «Я запросил смету и отобрал тех, у кого цены были ниже. Не вижу, в чем проблема». Гордон слегка повысил голос. «Тед, прекратите препираться. Если хотите начинать работы, советую вам обратиться к этим фирмам. У них квалификация гораздо выше». «Я веду дела с местными фирмами, чья компетенция не вызывает сомнений. Я что, не могу делать так, как я хочу?» Гордон потерял терпение. «Я вам запрещаю работать с этими фирмами!» — закричал он. «Запрещаете? Мне?» «Запрещаю! И буду блокировать работы столько времени, сколько потребуется, любыми средствами!» Несколько прохожих, привлеченных громким спором, остановились послушать. Тед, подойдя к мэру вплотную, закричал. «А можно узнать, какого хрена вам надо, Гордон?» «Извольте говорить, господин мэр!» — произнес Гордон, упираясь пальцем ему в грудь, словно ставил точку в своем замечании. Глаза у Теда налились кровью. Он схватил было мэра за шиворот, но сразу отпустил. Тот смерил его взглядом. «Что, Тененбаум, решили меня попугать? Нет уж, ведите себя прилично. Нечего тут цирк устраивать». В этот момент к ним подъехала полицейская машина. Из нее, хватаясь за револьвер, выскочил помощник шефа полиции Гулливер. «Господин мэр, с вами все в порядке?» «Все хорошо, Гулливер. Благодарю вас». «Вот из-за этого они и ссорились», — подытожила Сильвия, сидя с Анной на террасе кафе «Афина». «Из-за списка строительных фирм». «Верю», — отозвалась Анна. «Правда?» — Сильвия, казалось, даже удивилась. «Правда. Мэр брал откаты с фирм, которым давал заказы. Думаю, строительство «Афины» требовало довольно значительных денег, и Гордон хотел получить свой кусок пирога. И что было дальше?» «Тед согласился. Он знал, что мэр найдет способ затормозить работы и доставить ему кучу неприятностей. Все уладилось. Кафе «Афина» открылось за неделю до начала фестиваля. Все шло хорошо, покуда Гордона не убили. Брат не убивал мэра, я в этом уверена. Сильвия, тебе что-то говорят слова «черная ночь»?» «Черная ночь», — задумалась Сильвия. «Где-то мне это попадалось». Она заметила на соседнем столике забытый кем-то номер «Орфея Кроникл» и потянулась за ним. «Ну да, вот», — она показала на первую полосу газеты. «Так называется пьеса, которую в итоге сыграют на открытии фестиваля». «Твой брат был как-то связан с бывшим шефом полиции Кирком Харви?» — спросила Анна. «Насколько я знаю, нет. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что загадочные надписи «Черная ночь» появлялись в городе весь год перед первым фестивалем. И такую же надпись нашли на пепелище будущего кафе «Афина» в феврале 94-го. Ты не знала?» «Нет, не знала. Не забывай, я сюда переехала уже после трагедии, и то не сразу. Я тогда жила в Манхэттене, была замужем, занималась фирмой отца. А когда брат умер, я унаследовала кафе и решила его не продавать. Он так им дорожил. Наняла управляющего, а потом развелась и решила продать компанию отца. Мне хотелось чего-то нового. Окончательно я сюда переехала в 98-м году. Просто я хочу сказать, что знаю не всю эту историю. Например, ничего не слышала про эту черную ночь, о которой ты говоришь. Как она связана с пожаром, понятия не имею. Но зато я знаю, кто поджег дом». «Кто?» — спросила Анна, затаив дыхание. «Я уже говорила, что Тед в Риджспорте связался с дурной компанией. Там был один тип, Джеремайя Фолд, мелкий бандит, вымогатель и подонок. Он вечно к Теду цеплялся. Джеремайя иногда появлялся тут вместе с какими-то странными девицами и зажигал в паласе. Прикатывал с полными карманами купюр на громадном мотоцикле, с грохотом, специально глушитель снимал. Шумный, грубый, часто обдолбанный. Устраивал попойки с оргиями, швырял стодолларовые купюры официантам. Владельцу отеля это не нравилось, но он боялся связываться с Джеремайей и пускал его в свое заведение. Однажды Тед решил вмешаться. Он тогда еще работал в отеле. Хотел таким образом отблагодарить владельца паласа, который дал ему шанс. Когда Джеремайя уехал из отеля, Тед погнался за ним на машине и в конце концов прижал его к обочине, заставил объясниться и сказал, что в паласе ему больше не рады. Но у Джеремайи за спиной сидела девица. Он попытался ударить Теда, чтобы выпендриться перед ней, и Тед как следует ему набил морду. Джеремайя был страшно унижен. Через какое-то время заявился к Теду домой с парой здоровенных парней, и те его поколотили. А потом Джеремайя узнал, что Тед собирается открывать кафе «Афина», и потребовал, чтобы тот с ним делился. Платил комиссионные за спокойную работу строительных фирм. А потом, когда ресторан откроется, процент с доходов. Пронюхал, что дело прибыльное. «И как повел себя Тед?» — поинтересовалась Анна. Сначала он отказывался платить, и однажды вечером в феврале «Афина» сгорела дотла. «Джеремайя Фолд отомстил?» «Ага. В ту ночь Тед явился ко мне в 3 часа ночи. Вот тогда я и узнала, что происходит».